люди. Важно также адекватное позиционирование себя той целевой аудитории, на которую нацелен наш имидж. Кто эти люди? Какие стереотипы и ожидания им свойственны? Ведь у каждого из нас существуют определенные представления. Например, отправляясь на ответственные переговоры с женщиной, руководителем крупной компании, мы скорее ожидаем, что навстречу выйдет бизнес-вумен в элегантном, но строгом костюме, с сумкой или портфелем, аккуратно причесанная, с минимумом косметики и уверенным рукопожатием. И невозможно поверить, что дама, появившаяся на встрече в декольтированном мини-платье, ярко накрашенная, с браслетом на ноге, может быть серьезным деловым партнером, толковым, знающим руководителем. Пройдет немало времени, прежде чем такой красавице удастся сломать негативную установку и заставить относиться к себе серьезно. Существует емкое выражение «у вас не будет второй возможности произвести первое впечатление». Часто именно от первого впечатления зависит, станут люди вашими союзниками или оппозицией. И это не случайно. Установка у окружающих, позитивная или негативная, формируется на подсознательном уровне в первые секунды знакомства. Предположим, некто собирается на деловую встречу. То, как он вошел, подал руку, как выглядит, его первые слова — все это слагаемые первого впечатления, транслирующего отношение к партнеру, собственную уверенность и заинтересованность в успехе переговоров и многое другое. Каждый из нас может вспомнить пример из своей практики, когда произведенное впечатление повлияло на исход встречи. Простой пример. Молодой руководитель, хозяин крупного холдинга, должен провести собрание с участием рабочих предприятия, оказавшегося в сложном финансовом положении. Планируется увольнение, снижение зарплаты, смена оборудования и другие преобразования. Ему предстоит трудный разговор, его цель — успокоить людей, настроить их на серьезную, кропотливую работу. А теперь представьте, что он подъезжает к заводским корпусам на ярко-желтом ламборджини, с юной красавицей рядом, одет с иголочки, запонки бриллиантовые. Возможно, это и подходит для светского мероприятия, которое запланировано на этот вечер, но разговор с людьми, которые едва сводят концы с концами, семьи которых переживают трудные времена, вряд ли пройдет продуктивно. Скорее всего, страсти только накалятся, и виноват в этом будет сам владелец. Не зря англичане говорят, что не бывает плохой одежды, есть одежда адекватная или неадекватная ситуации. Люди чаще ищут подтверждение первому впечатлению, нежели пытаются составить новое. Если первое впечатление отрицательное, то придется затратить много времени и сил, чтобы разрушить негативную установку. Конечно, если цель эпатировать и даже шокировать, можно приехать на завод, где люди месяцами не получают зарплату, на ламборджини и моментально настроить против себя коллектив. Можно прийти на важную встречу в провинциальном городе в джинсах и потертом свитере, продемонстрировав тем самым неуважение к местным руководителям, и результат встречи будет предопределен. Но если хочешь решить конкретную задачу максимально быстро и просто, то эффективнее действовать, ориентируясь на закономерности, стереотипы и ожидания. При этом стереотипы и ожидания важно не только понимать, но и предвидеть. Так, готовясь к выступлению, совещанию, переговорам, задумайтесь, а кто будет вас слушать? Какого человека они предполагают увидеть перед собой? На каком языке предпочитают вести разговор? Эта работа займет не так много времени, а польза будет огромной. Важно учитывать, что в имидже очень важны детали, штрихи, отдельные яркие элементы. И в зависимости от ваших целей, ситуации, аудитории, какие-то качества имиджа можно подчеркнуть, а какие-то отодвинуть на задний план. Очень редко можно быть хорошим для всех. Один и тот же образ будет по-разному расценен разными людьми. Например, как должна выглядеть одежда корпоративного консультанта, чтобы его взаимодействие с клиентами было эффективным? На мой взгляд, она должна быть не броской, но достойной и современной. Люди, которые приходят к консультанту со своими проблемами, не должны отвлекаться на рюшечки, разрезы, декольте, массивные украшения, иначе им будет сложно сосредоточиться на своих проблемах и быть откровенными. А моя приятельница, известный дизайнер, считает такой стиль скучным и невыразительным. Безусловно, о вкусах не спорят, но при построении эффективного имиджа их важно учитывать.